«Надо уходить», — думала Ангва, пробираясь сквозь туман. «Я не могу и дальше жить только ближайшим месяцем. Не потому, что Маркову мне не нравится. Он очень заботливый. Таких поискать. В том-то и дело. Он заботится обо всех. Он заботится обо всем подряд. Он знает все обо всех горожанах, потому что интересуется всеми. Его забота общая, а не личная. Он не считает, что личное значит важное. Ах, если бы у него была хоть одна человеческая черта. Эгоизм, например. Я уверен, он сам смотрит на дело по-другому, но видно невооруженным глазом, что вся эта история его расстраивает. Ему не все равно, что говорят люди у меня за спиной, и он не знает, что с ними тогда делать. Как там на днях сказали те гномы? Один начал: «Я виноват уж тем», а другой подхватил: «Что хочется ей кушать». Я видела, какое лицо сделалось у Маркова. Я умею справляться с такими вещами. Во всяком случае, я к ним привыкла, а он нет. Если бы только он мог кому-нибудь двинуть. Пользы никакой, но, по крайней мере, ему самому полегчало бы. А дальше будет только хуже. В лучшем случае меня поймают в чьем-нибудь курятнике. И вот тогда навозная куча окажется на лопастях ветряной мельницы. А уж если меня поймают в чьей-нибудь спальне... Она попыталась выключить эту мысль, но та не поддалась. Волка-оборотня можно контролировать, но приручить его нельзя. Все дело в городе. Слишком много людей, слишком много запахов. Может, у нас и получилось бы, если бы мы жили одни где-нибудь на природе, но стоит мне сказать либо я, либо город, и он даже не задумается. Рано или поздно мне придется вернуться домой. Для него так будет лучше.